При этом на протяжении всего разговора он смотрел только на нее, провожал ее глазами, когда она укатывала на карусели, и махал ей рукой, когда она появлялась снова. Я понял, что тут каши не сваришь, что с этим влюбленным шахом говорить бесполезно. Все-таки любовь отупляет, прямо скажем. «Ладно», — сказал я, чтобы сменить тему. «А где Фулевый? Его должны были пару дней назад этапировать куда-то в Сибирь по старому делу. Куда?» «Не знаю», — Саша, — сказал я. «Ну как же так? Вы сидели в одной камере, делили на двоих сигарету. А теперь ты не знаешь, где он. Может, он еще здесь, может, ему можно передачу передать. А вы?» Вдруг резко повернулся ко мне Сашка и, вмиг забыв о твоей влюбленности, сказал в упор: «А вы не сидели с нами в одной камере? А вас не били с Фулевым? Куда же вы делись, когда вышли? Хоть бы пачку сигарет передали. А теперь я вам нужен, чтобы очерк написать. Вот вы и вспомнили». Он был прав. Я смотрел ему в глаза, что я мог ему объяснить. Даже если бы я рассказал ему во всех деталях о моем разговоре со следователем на втором этаже управления бакинской милиции, это бы все равно меня не оправдало. Действительно, почему я забыл о своих сокамерниках, едва вышел на свободу? Почему не передал им хотя бы через того же Изю Котовского передачу какие-нибудь фрукты, сигареты, книги? Я посмотрел Сашке в глаза и сказал: «Ты прав». «Вот то-то же», — сказал он и взял за руку подбежавшую к нам Лину. «Пока». «До свидания», — мягко сияя глазками сказала мне Лина. И, держась за руки, они ушли по тенистой аллее Бакинского бульвара, ушли, не оглянувшись, забыв обо мне в ту же секунду, как попрощались. Глава 5. Выстрел на песчаной косе. Что может остановить журналиста? Я имею в виду профессионала, то есть, простите за нескромность, себя самого. Так вот, что может остановить журналиста, если он уже загорелся темой? Я взял у Изи какие-то старые спортивные сатиновые брюки, вылиненную майку и домашние тапочки, и, переодевшись в таком вот затрапезном виде, поехал трамваем в Арменикенд, в сторону Дворца культуры имени Гагарина. Там, сойдя с трамвая, я легко нашел заросший кустарником тенистый сквер, в котором Сашка Шах навестил Масола в день появления Лины в Баку. Скверик был пуст. Только какие-то русские голопузы и пятилетние малыши возились тут с двумя сцепившимися жуками. Но я не отчаивался, огляделся. За сквером были видны так называемые хрущобы, пятиэтажные коробки с прежде разноцветными, а теперь одинаково выленившими балконами. В моем наряде, в этой выленившей майке и сатиновых трусах, я вполне мог сойти за местного и спросил у одного из пацанов: «Тебя как зовут, Сережа?» «Нет, я Алик», — ответил он удивленно. «А фамилия?» «Красавин». «А в каком доме ты живешь?» «А он там», — показал он на одну из хрущоб. «А большие ребята тут бывают?» «Это которые Анашу курят?» — деловито спросил другой мальчишка. «Да». «Они потом придут, после обеда». «А где они живут, в этих домах?» «Нет, они не с наших домов», — сказал Алик Красавин. Этого было достаточно. Я тоже считал, что Масол и его компания не могут жить именно в этих домах, так близко от своей горки, где они курят Анашу и колются опиумом. Иначе каждый из них был бы на глазах у своих родителей. Не зря же Сашка Шах жил на Мельничной, а горку себе выбрал у Собунчинского вокзала. Это 5 остановок трамваем от дома, и значит, вряд ли они тут знают всех. Я сел на скамейку в тени деревьев и стал ждать. Не могу сказать, что это было утомительно. Стоял удивительный летний день, несколько жарковатый, но здесь, в тени деревьев и пышных олеандровых кустарников, вымахавших выше человеческого роста, было не жарко, а обласкивающе спокойно. По-моему, я даже задремал, когда услышал позади себя в кустах голоса: «Тащи баян, баян давай!» «Да там какой-то хмырь сидит, да хрен с ним, ни тени резину зажигай!» Я не двигался, сидел, не меняя позы, будто и в самом деле сплю. Чиркнула спичка у меня за спиной, и после паузы снова голоса: «Ну что ты? Куда? Куда? Дай я сам! И курнуть дай, курнуть!» Медовато-тягучий пряный запах гашиша потянулся из-за кустов,